чем она с вами шепталась? — подозрительно спросил Сергей Тихонович. — Обо мне? — Я знаю. Она считает меня ничтожеством. Смотрите, она идет в Зытяцкий морг. — Зачем? — Что нам за дело? Есть заботы поважнее. Фондорин потянул титулярного советника обратно в дом. — Сейчас я закончу чистить свой франкот, и вы мне покажете ваш браунинг. Судя по пыли на кожухе, вы давно не стреляли. — Я, собственно, никогда из него не стрелял. — Вот видите. Однако заняться клочковским браунингом Эрасту Петровичу не довелось. Со двора донесся пронзительный вопль, и Фондорин с товарищем прокурора кинулись к окну. К больнице бежала Аннушкина. — Его нет! Нет! — кричала она. — Исчез! Записка только! Еле разобрала почерк! Выскочившему на крыльцо Эрасту Петровичу она сунула под нос вырванную из тетради страничку, гневно бросив. — А вы сказали, что Шугай ушел! «Дикарь меня выследил. Ухожу. Прощай», — было написано на листке в кривь и в кось. «Кто это написал? Ольшевский?» — Сергей Тихонович заглядывал Фондорину через плечо. «Ага, вы все-таки прятали его. Где, в Зытяцком морге? Ну, конечно. Я должен был догадаться. Единственное место, куда Шугай ни за что не сунется. А он каким-то образом пронюхал. Вот почему он не отзывался на мои крики». Не слушая титулярного советника, докторша схватила Эраста Петровича за лацканы. «Он пропадет в лесу. Он как ребенок. Этот зверь легко выследит его и убьет. Что делать? Что?» «Догнать и найти, прежде чем это сделает Шугай», — мрачно ответил Фондорин, потеряв пальцем бумагу. «Химический карандаш. Написано часа два назад. Нельзя терять ни минуты. Сергей Тихонович, заберите с подоконника оружие и догоняйте».